Ришелье, Арман Жан Дюплеси, 1585-1642. Французский государственный деятель, кардинал. В 1624 году Ришелье возглавил Королевский совет и стал фактическим правителем Франции. Многочисленные заговоры и покушения он умело предупреждал и отражал встречными ударами. Так что Бог дозволил всесильному первому министру умереть в своей постели. Осенью 1642 года Ришелье посетил целебные воды в Бурбон-Ланси, ибо здоровье его, подточенное многолетним нервным напряжением, таяло на глазах. Даже будучи больным, кардинал до последнего дня по несколько часов диктовал приказы армиям, дипломатические инструкции, распоряжения губернаторам различных провинций. 28 ноября наступило резкое ухудшение. Врачи ставят еще один диагноз – гнойный плеврит. Кровопускание не дало результата, лишь до предела ослабило больного. Кардинал временами теряет сознание, но придя в себя, пытается еще работать. В эти дни рядом с ним неотлучно находится герцогиня Дегийон. 2 декабря умирающего навещает Людовик XIII. «Вот мы и прощаемся», – слабым голосом говорит Ришелье. «Покидая Ваше Величество, я утешаю себя тем, что оставляю Ваше Королевство на высшей ступени славы и небывалого влияния, в то время как все Ваши враги повержены и унижены. Единственное, о чем я осмеливаюсь просить Ваше Величество, за мои труды и мою службу, это продолжать удостаивать Вашим покровительством и Вашим благоволением моих племянников и родных. Я дам им свое благословение лишь при условии, что они никогда не нарушат своей верности и послушания и будут преданы вам до конца». Затем Ришелье своим единственным преемником называет кардинала Мазарини. «У вашего величества есть кардинал Мазарини. Я верю в его способности на службе королю», — говорит министр. Пожалуй, это все, что он хотел сказать королю на прощание. Людовик XIII обещает выполнить все просьбы умирающего и покидает его. Оставшись с докторами, Ришелье просит сказать, сколько ему еще осталось. Врачи отвечают уклончиво, и лишь один из них, месье Шико, осмеливается сказать: «Монсеньор, думаю, что в течение 24 часов вы либо умрете, либо встанете на ноги». «Хорошо сказано», — тихо произнес Ришелье и сосредоточился на чем-то своем. На следующий день король наносит еще один, последний визит Ришелье. В течение часа они беседуют с глазу на глаз. Людовик XIII вышел из комнаты, умирающего, чем-то очень взволнованный. Правда, кое-кто из свидетелей утверждал, что король был в веселом расположении духа. У постели кардинала собираются священники, один из которых причащает его. В ответ на традиционное в таких случаях обращение простить врагам своим, Ришелье говорит: «У меня не было других врагов, кроме врагов государства». Присутствующие удивлены четкими, ясными ответами умирающего. Когда с формальностями было покончено, Ришелье сказал с полным спокойствием и уверенностью в своей правоте: «Очень скоро я предстану перед моим судьей, а всего сердца попрошу его судить меня по той мерке, имел ли я иные намерения, кроме блага церкви и государства». Ранним утром 4 декабря Ришелье принимает последних посетителей, посланцев Анны Австрийской и Гастона Орлеанского, заверяющих кардинала в своих самых лучших чувствах. Появившаяся вслед за ними герцогиня Дегийон со слезами на глазах стала рассказывать, что накануне одной монахини-кармелитки было видение, что его высокопреосвященство будет спасен рукой Всевышнего. «Полностью, полностью, племянница, все это смешно. Надобно верить только Евангелию». Некоторое время они проводят вдвоем. Где-то около полудня Ришелье просит племянницу оставить его одного. «Помните, — говорит он ей на прощание, — что я любил вас больше всех на свете. Будет нехорошо, если я умру у вас на глазах». Место Дегийон занимает отец Леон, дающий умирающему последнее отпущение грехов. «Предаюсь, Господи, в руки Твои», — шепчет Ришелье, вздрагивает и затихает. Отец Леон подносит к его рту зажженную свечу, но пламя остается неподвижным. Кардинал мертв.